меня околдовал, сказками меня ждал любви, приглашал на острова речи твои. Мировых кутюрье, ты не банкир, зелененький крупье, фишки твои, стильное тело, загар, а в остальном нам нужен мне. Говорю, что увезешь меня на Бора-Бора-Бора, говорю, что скоро буду жить на Бора-Бора-Бора, почему же до сих пор я не на Бора-Бора. Почему же до сих пор я не на Бора-Бора-Бора?